Глава седьмая. «Ивен!» — я повернулся. «Не Ивен, а Ивен! Ивен!» — повторил медленно, чтобы он видел, как шевелятся мои губы. «Ивен!» «Хивен!» «Уже лучше! Ивен!» «Ивен!» «Отлично! Ивен!» «Значит, мы можем идти дальше!» Я отвернулся, и тут он снова выкрикнул мое имя. Я посмотрел на него. «Что такое?» «Не иди дальше! Это ловушка для леопардов!» «Где?» Кончиком ствола винтовки Донг ткнул землю в футе от моих ног, отбросил в сторону сеть из веток и лиан, искусно прикрытых листьями и травой. Внизу, на дне шестифутовой ямы, стояли заостренные колы. «Ой!» — вырвалось у меня. «В джунглях нужен острый глаз. Если свалишься в такую яму, мне пойти первым?» «Пожалуй». По узким дорогам джунглей и на ленд-ровере удавалось пробираться с трудом, а для пешеходов продвижение вперед усложнялось многократно. Время давно перевалило за полдень. Казалось, мы шагали уже целую вечность, а прошли совсем ничего. И наверняка прошли бы еще меньше, если бы я угодил в ловушку для леопардов. И до этого Донг доказал, что без него я как без рук. Ловким взмахом мачете он отсек голову змеи, уже изготовившейся для атаки моей лодыжки. А когда солнце стояло в зените, взобрался на дерево и скинул оттуда большой, похожий на манго, фрукт. После риса с червями мякоть фрукта показалась мне нектаром. Мы неплохо экипировались для похода по джунглям. В лагере партизан взяли по мачете и фляжки с водой. У него была винтовка, у меня автомат с полным рожком. Кое-что нам удалось взять и в автомобиле, в том числе ручной фонарик, который партизаны оставили без внимания, поскольку он не работал. Кроме того, Донг прекрасно отличал тропы, по которым следовало идти, от точно таких же, которые вели в никуда, а его острый глаз вовремя находил ловушки для леопардов и змей. Я бы никогда не нашел лучшего проводника. Тем не менее, я чувствовал себя не в своей тарелке. Джунгли воспринимались мной как чужеродная среда. Мне хотелось как можно скорее покинуть этот бесконечный сток сена, отыскать в нем иголку Таппинс и вернуться к цивилизации. В наш первый вечер Донг подстрелил трех маленьких зверьков и освежевал их, пока я разводил костер. Зверьки напоминали кроликов, правда, уши были поменьше, а задние лапы не такими сильными. Донг порубил зверьков на кусочки размером в куриную ножку. Мы насадили их на зеленые ветки, срезанные из дерева, и поджарили на открытом огне. Мясо было жестковатым, но вполне съедобным. Мы съели всех трех зверьков. Потом меня долго не покидала мысль, а сможем ли мы подстрелить других. Я, скрестив ноги, сидел на земле. Донг собирал сушняк. Медленно шел кругом, изредка нагибаясь, чтобы поднять подходящую ветку. Вернулся с большой охапкой сучьев и положил ее в нескольких шагах от костра. «Мы должны поддерживать огонь всю ночь», — сказал он, «чтобы держать в отдалении зверей и злых духов. А мы не можем идти дальше. Ночью по джунглям не ходят. Вокруг полно злых духов и леопардов, которые начинают охоту. Ничего не видно, совы ухают на вершинах деревьев, над головой кружат летучие мыши, земля открывается под ногами, небо падает в раскатах грома, мир зловещий и опасный, ночью мудрый человек остается в хижине». «Но у нас нет хижины». «У нас нет хижины, Ивен, поэтому мы останемся у костра. На вот». «Что это?» «Бетель. Пожуй, и ты будешь лучше спать. Он улучшает сон и изгоняет червей из внутренностей». «Со сном у меня проблем нет», — ответил я, «как нет и червей во внутренностях». «Правда?» «От него чернеют зубы?» «Да, чернеют», — на его лице отразилась обида. «Так ты не хочешь пожевать, Бетель?» Я задумался. Среди прочего, в Бетеле содержалось какое-то вещество, вызывающее легкий наркотический эффект, и я подумал, что такой эффект может помочь мне скоротать долгую ночь. Опять же, в чужом монастыре не устанавливают своих законов, и если здесь принято жевать бетель, отказываться не след. Я не мог уменьшиться в росте, изменить цвет кожи и форму глаз, но, по крайней мере, мог зачернить зубы. Что же касается червей во внутренностях, наверное, имело смысл воспользоваться бетелем как противоглистным средством даже ради профилактики. Я подумал о мисках риса с червями, представил себе, как это могло отразиться на моем пищеварительном тракте, и со словами благодарности взял полоску бетеля. Бетель готовят из сердцевины плода пальмы орека. Его варят, режут на полоски, сушат и заворачивают в лист перца бетель. Донг протянул мне такую завернутую полоску. Я положил ее в рот и начал жевать. Лист пропитали куркумой и кардамоном. Сама пластинка имела чуть горьковатый вкус. Я начал жевать бетель, как обычную жвачку, и тут же мой рот наполнился слюной. Я сплюнул. Слюна обрела ярко-красный цвет. На мгновение я испугался, что исхожу кровью. Потом понял, что в такой цвет слюну окрашивает бетель, так что бояться нечего. Донг, со всей серьезностью жевавший другую пластинку рядом со мной, вздохнул, сплюнул, закрыл глаза и продолжил жевать. Я подкладывал в костер собранные им ветки. Он выбирал самые сухие, поэтому горели они практически без дыма. «Скоро мы придем в деревню», — сказал Донг. «В деревню?» «Завтра или днем позже. В деревню на севере, в которой, возможно, что-то знают о твоих друзьях. Молодые парни из деревни присоединяются к партизанам, поэтому остальных они не трогают. Возможно, они укажут нам дальнейший путь». «Почему ты присоединился к бандитам, Донг?» Он пристально посмотрел на меня, выпустил струю красной слюны в огонь. «Мне сказали идти, я и пошел». «Тебя заставили?» «Силы нет», — он задумался. «Они сказали, что еды будет вдоволь, и мы все будем как братья». Он пожевал, сплюнул. «В деревне не было ничего интересного. Они сказали, если я пойду с ними, мне дадут винтовку. У меня никогда не было винтовки, и в деревне я ее добыть не мог». «Я подумал, возможно», — он сплюнул, — «там будут женщины. Моя деревня маленькая, и почти все женщины в ней мои кузины и сестры». Языком я переместил пластинку бетеля в другую половину рта, жевал и сплевывал. Горьковатый вкус уже доставлял удовольствие. Мальчиком я однажды жевал табак, и, помнится, меня вырвало. Я решил, что бетель, несомненно, лучше табака. Я мог понять, почему люди привыкают к нему. Окружающий мир уже не казался столь чужеродным, враждебным. Бетель примирял меня с ним. Напряжение уходило. Я скинул ботинки, пошевелил пальцами, наблюдал за пляшущими язычками пламени, не переставая жевать и сплевывать. Мы продолжили разговор. Как я догадался, Донгу было лет 19 или 20, хотя точно назвать свой возраст он не мог. Вся его жизнь прошла в джунглях, и он практически ничего не знал об остальном мире. Не умел ни читать, ни писать, ни о какой политической ориентации не могло быть и речи. Он понятия не имел, коммунисты, бандиты или нет, потому что не знал, кто такие коммунисты. Он знал, что в Бангкоке есть король и у него много солдат, а бандиты и солдаты короля – заклятые враги. Ему сказали, что после гибели последнего королевского солдата риса и фруктов хватит всем людям на этой земле, и бандиты, уничтожив солдат, станут вождями. Он никогда не задумывался, хорошо это будет или плохо, если такой день действительно настанет. Для Донга понятия «хорошо» и «плохо» представлялись относительными. Бандитам при таком повороте событий было бы хорошо, солдатам короля – плохо. Донг, тем не менее, находил мои мотивы вполне здравыми. Девушку, мою подругу и возлюбленную взяли в плен бандиты, вот я и поспешил ей на помощь. Логичный поступок, потому что друзья заботятся друг о друге, любят друг друга и жертвуют собой ради спасения друга. В этом, собственно, и смысл дружбы. Вот и мы с Донгом, став друзьями, должны уберегать друг друга от беды. При этом он, конечно же, поможет мне спасти Таппинс, а я, в свою очередь, помогу ему найти женщину. Для Донга такое поведение отвечало всем канонам логики и справедливости. Но для многоопытных и больше знающих людей, вроде Барклия, Хаутона, Хьюлита и Чифа, столь странное путешествие требовало куда более важной цели. Хьюлит думал, что я приехал в Таиланд, потому что мое правительство нуждалось в более точной и полной информации о партизанской деятельности. Чиф полагал, что я помчался в другую половину земного шара, чтобы африканцы могли получить свою долю в торговле опиумом. Эти мотивы они прекрасно понимали, тогда как маленькому Донгу они были недоступны. Размышляя об этом, я решил, что мне ближе мироощущение Донга. Мы говорили, жевали бетель, сплевывали и поддерживали огонь, тогда как вокруг кипела ночная жизнь. Звуки, поначалу зловещие, теперь казались музыкой джунглей, ритмами жизни и природы. Донг вздохнул, выплюнул свою пластинку бетеля, вытянулся на спине и закрыл глаза. Я лег на бок, продолжая жевать бетель. Мысли побежали сами по себе, время скользило незаметно, я жевал и сплевывал слюну, жевал и сплевывал. Похоже, я задремал. Спать я не мог, но усталость и наркотический компонент бетеля вогнали меня в некое подобие дремоты. Мысли устремились в новых направлениях, фантазии мешались с воспоминаниями. Я вел долгие беззвучные разговоры с самим собой. Я закрыл глаза и погрузился в бесконечный парад образов. Этакое сюрреалистическое кино. Фильм продолжался довольно долго. В любой момент я мог выйти из состояния дремы. Для этого надо было лишь открыть глаза и сесть, но фильм мне нравился, и обрывать его не хотелось. В конце концов я сел, открыл глаза и выплюнул остатки пластинки бетеля. Дрема ушла, я же ждал, когда взойдет солнце и проснется Донг. Следующую ночь мы провели на берегу какой-то речушки, поймали несколько рыбок, вырыли в земле ямку, положили в нее рыбок, завернутых в листья, прикрыли слоем земли. Сверху разожгли костер. Горел он долго, рыбки пеклись под ним. Потом мы сдвинули угли в сторону и принялись за еду. Поговорили о женщинах. Потом Донг заснул, а я под воздействием бетеля подремал. К тому времени наши разговоры сосредоточились полностью на сексе. «Расскажи мне о женщинах, Ивен», — просил Донг. И я чувствовал себя многоопытным гуру. Рассказывал. Он слушал внимательно, иногда прерывал меня вопросом. Исходный подход Донга к занятиям любовью был примитивен. Он все представлял следующим образом. Мужчина находит женщину, бросает на землю, срывает с нее пананг, давит коленями на живот, пока она не разводит ноги, потом насилует ее. Если женщина жена, ситуация упрощается. Женщина добровольно разводит ноги, и применять силу нет необходимости. Идея обоюдного участия в любовной игре поразила Донга своей новизной. Поначалу он и представить себе не мог, что все это значит, и, похоже, решил, что я его обманываю. Какое-то время я чувствовал себя добровольцем американского корпуса мира, объясняющего основы государственной системы США туземцу. Поначалу мой слушатель думал, что все слишком уж сложно, потом начал понимать бесконечные возможности науки страсти. Учил я его как мог, с учетом имеющихся ограничений. Одним из них являлся язык. Хотя тайский я знал неплохо, некоторые слова напрочь отсутствовали в лингофонных программах. Я вышел из положения, используя известные мне английские эквиваленты. Будучи неграмотным, новые слова Донг схватывал на лету и сразу запоминал. Вот он и узнал от меня, как называются самые интересные органы человеческого тела и как они функционируют. Поскольку я очень сомневался, что Донг когда-нибудь попадет в приличное общество, то не стал учить его пристойным выражениям, обошелся короткими и емкими ругательствами. Пока мы шли по джунглям, образование он получал исключительно теоретическое. Точно так же можно учиться плавать в пустыне Сахара. В теории картинка иной раз стоила тысячи слов, и я брался за мачете, чтобы изобразить на земле что-то порнографическое. Но живая модель стоила тысячи картинок, и я чувствовал, если Донгу в самом ближайшем времени не удастся реализовать свои новые знания на практике, у него изо рта пойдет пена. Однако в ту ночь он спал хорошо. Возможно, этому помог Бетель. К тому времени, как он проснулся, я уже наловил рыбы на завтрак. Мы поели, помылись в речке и продолжили путь. Иногда тропа так зарастала, что нам приходилось прорубаться сквозь лианы и пышную растительность с помощью мачете. Но постепенно тропа вновь показалась, и мы пошли веселее. Во второй половине дня вышли к большой вырубке в джунглях, к деревне, о которой говорил Донг. Порядка 40 хижин стояли по периметру вырубки. В центральной ее части текла размеренная жизнь. Юноша перерезал горло буйволенку, три старухи стирали одежду, еще одна женщина размалывала рис в муку. При нашем появлении деревня зашевелилась, из хижин высыпали мужчины, вооруженные копьями и мачете. На тайском здесь уже не говорили. Донг обратился к вождю деревни на диалекте кхмерского. Я не мог полностью понять разговор, ухватывал лишь отдельные фразы. Донг объяснил, что мы пришли с миром, что мы не бандиты, что уничтожили лагерь бандитов к югу от деревни, и нам пришлось бежать, спасая свои жизни. Эти слова вызвали сочувствие. Он продолжил. «Мы пытаемся спасти черных людей, которых недавно захватили в плен бандиты. Если мы сможем воспользоваться гостеприимством деревни на одну ночь, и если нам что-нибудь скажут о черных людях, захваченных в плен бандитами, мы будем бесконечно благодарны и помолимся за души всех жителей деревни». Вождь внимательно все выслушал и ответил, что слышал о черных людях, но не поверил в их существование. Посмотрел на меня и добавил, что раньше видел белых людей и думал, что они очень необычные люди. Но и представить себе не мог, что есть еще и черные люди. Однако он слышал о них совсем недавно и будет рад собрать всех жителей деревни, чтобы выяснить, кто что еще знает. А пока он предложил нам отдохнуть в его маленькой, но гостеприимной деревне. «Как вы сами видите», — добавил он, — «в этот вечер в деревне будет пир». Они зарезали теленка, чтобы отпраздновать первую ночь недели слез и вздохов, когда поминают сгоревших в огне новорожденных дочерей и сыновей богов. Весь вечер будет мясо, песни и танцы, рисовые булочки и полоски бетеля, и наше участие в их празднике они сочтут за честь. «Пир», — перевел мне Донг. «И женщины! Ты видишь, что в деревне полным-полно женщин. Посмотри на эту!» Он указал на пухленькую девушку лет 16. Пананг скрывал ее от талии до щиколоток, и сквозь длинные пряди черных волос торчали груди. Она посмотрела на нас, захихикала и убежала. Я подумал, что Донг помчится за ней. Но каким-то чудом ему удалось совладать со своими страстями. «Ты покинешь меня», — сказал я ему. «Ты будешь наслаждаться объятиями одной из этих женщин и не поможешь мне в моих поисках». «Это неправда, Хивен». Мое имя по-прежнему ему не давалось. Но из двух раз один он произносил его правильно. «Это неправда. Ты знаешь, я твой друг и поклялся идти с тобой. Я дорожу твоей дружбой, Донг. Но, возможно, мы сможем побыть в деревне лишний день. Это не так уж много один день. День, когда мы все силы отдадим женщинам, а уж потом продолжим путь». Предложение показалось мне логичным. Вождь деревни решил, что наше появление в день пира — знак свыше, и потому возвел нас в ранг почетных гостей. Само собой, столь высокий статус облегчал Донгу поиск партнерши на вечер и ночь. Проведя две ночи и день с женщиной, он мог бы отправиться в путь, сбросив напряжение, которое завязывало его узлом. И, разумеется, он захотел бы поговорить о том, что он сделал и как, и чего не сделал, то есть появятся новые темы для разговора, которые помогут скоротать путь. «Мы останемся до утра после завтрашнего дня», — ответил я. «Я тебе очень признателен, Ивин». Остаток дня мы провели в деревне. Я сменил грязный пананг на чистый. Одному из крестьян очень приглянулись мои американские ботинки. У меня после двухдневной прогулки по джунглям без носков, наоборот, появилось к ним немало претензий, и я с радостью обменял их на пару сандалий. Я мог поддерживать простенький разговор на кхмерском и, бродя по деревне, объяснять, что я хочу. Иногда даже понимал ответы на мои вопросы. Никто не знал всей истории о Таппинс и квартете. Никто их не видел. Но разные люди делились со мной разными слухами, которые пересказывали им жители других деревень. И картина получалась следующая. Четырех черных мужчин и одну черную женщину захватили бандиты. Не местные, а пришедшие с северо-запада, скорее всего, из Лаоса. Они пришли в тайские джунгли за добычей и теперь возвращались с ней в родные места. «Все занятнее и занятнее», — думал я. Похищение чернокожих артистов тайскими партизанами имело определенный смысл. Таппинс и музыкантов могли использовать в качестве пешек в какой-то сложной партии между партизанскими лидерами и бангкокским двором. Но с чего лаосцам похищать приехавший в Бангкок американский квинтет? Этого я понять не мог. Я все еще бился над этой загадкой, когда начался пир. Зарезанного теленка буйволицы поджарили на огромном костре в центре вырубки. Все население деревни уселось вокруг огня. Как почетные гости, Донг и я получили один глаз и половину мозга теленка вместе с парой рисовых булочек и миской тушеных овощей. Донгу, похоже, еда очень понравилась. Я же никогда в жизни не пробовал ничего более отвратительного. Съел все, что мне дали, как и положено приличному почетному гостю. А по завершении трапезы ушел в джунгли. Там меня рвало минут 15. Когда вернулся в деревню, все отлично проводили время. С одной стороны костра сказитель собрал ребятишек. С другой мужчины и женщины пели и танцевали. Старик сидел на корточках и наигрывал мелодию на полой тростинке. А Донг ушел с пухленькой девушкой. Я увидел их входящими в одну из хижин. «Ты и я», — говорил он на кхмерском, — «фак». Это он уже перешел на английский. Он обхватил ее грудь рукой, погладил, поцеловал в губы. На ее лице отразилось недоумение. Он развязал ее пананг, избавился от своего пананга, лег на нее, но она выскользнула и подняла крик. Старейшины деревни тут же окружили Донга. Девушку увела какая-то старуха, а мужчины наставили на Донга копья, похоже, с твердым намерением отправить его к праотцам. Я протиснулся сквозь толпу, чтобы встать рядом с ним. Он стоял с отвисшей от изумления челюстью, голый, беззащитный, а его копье могло пригодиться совсем в другом сражении. «Так-то вы благодарите нас за гостеприимство», — презрительно бросил вождь. «Сначала обжираетесь глазом и мозгом, а потом такое вытворяете. Мы приняли вас за посланцев богов, а вы ведете себя как дьяволы». Донг забормотал, что у него никогда не было женщины, и он умрет, если в самом скором времени не поимеет хотя бы одну. Но ситуация складывалась так, что от смерти его отделяло совсем ничего. Вокруг раздавались сердитые голоса. Я попытался обратиться к вождю, но не очень-то понимал, что он говорит. Возможно, подумал я, это пухленькая, жрица или чья-то жена, поэтому деревня так и возмущалась. Разъяснение я получил от Донга. После того, как они вывели нас на край вырубки и велели уходить в джунгли. Этого делать нельзя. В течение всей недели слез и вздохов сексуальные сношения запрещены под страхом смерти. Если бы мы пришли в любое другое время, они с радостью предложили бы нам любую женщину, всех, нам бы оставалось только выбрать. У него перехватило дыхание. В молчании мы шли сквозь ночь. Я споткнулся о лиану и произнес одно из слов, которым его научил. «Я так хотел», — воскликнул он, — «но это запрещено. Я прикасался к ней, к ее груди, такой мягкой, такой гладкой. Она так хорошо пахла, она была такая теплая. Я снял с нее пананг. Мы шли и шли. «У меня все болит», — он прикоснулся к своему детородному органу. «Я схожу с ума от боли». «Пожуй бетель», — предложил я. Он бросил в рот пластинку бетеля. Яростно заработали челюсти, он сплюнул. «Боль не уходит». Как раз этого я и боялся. «Если бы они подождали несколько минут, Ивен, я уже коснулся ее. Еще момент. Не думай об этом». «Как я могу об этом не думать?» Он вновь замолчал. Пройдя еще несколько шагов, мы сдались. Бродить по джунглям в темноте — удовольствие не из приятных. У меня еще оставалось несколько спичек, и из листьев и веточек мы сумели разжечь костер. «Я не смогу спать», — пожаловался он. «Ты уснешь». «Мы можем вернуться через неделю, когда закончится неделя слез и вздохов. Тогда я смогу поиметь ее». «Возможно». «Нет. Они теперь думают, что мы дьяволы. Они говорят, что мы варвары. Эта девушка никогда не будет моей, Ивен». «Есть и другие девушки». «Ага», — ответил он. «Но где?»